Мысль не умирает в пространстве. Мысль бессмертна. Мысль есть дитя бессмертного духа огня человека. Она живет по законам внеплотного мира. Материя духа Творца и материя созданной им мысли близки по сущности своего состава. Мозг видим и вещественен, как и все предметы земные, но мысль, созданная при участии мозга, невидима и не принадлежит к предметам плотного мира. Без участия мыслителя духа мысль создать невозможно. Все произведения рук человеческих в конечном итоге есть производные мысли. Творит мысль даже земные предметы. Наука о мысли – это наука будущего. Овладение мыслью приведет к овладению многими тайнами природы. Могущество духа достигается через овладение мыслью.